Николай Телешов. Крупиничка. Так рассказывают старые люди. У воеводы Всеслава была единственная дочь по имени Крупиничка. Шел год за годом, и из русской девочки с голубыми глазами обратилась Крупиничка в редкостную красавицу. Стали подумывать родители, за кого замуж отдать ее. Выдавать дочку на чужую сторону они и думать не хотели. И выбирали такого зятя, чтобы жить всем вместе и никогда не расставаться с Крупиничкой. Слава о дивной красавице далеко разносилась вокруг. И Всеслав этим очень гордился. Но старая мамушка Варварушка боялась такой славы и всегда сердилась, когда ее расспрашивали о красоте Крупинички. «Никакой красавицы у нас нету», — ворчала она. «Вон у соседей, у тех, правда, красавицы дочери, а у нас девица как девица, таких везде много, как наша». А сама налюбоваться и наглядеться не могла на свою Крупиничку. Знала, что красивее ее никого нет, и добрей, и милее нету. Старые и молодые, бедные и богатые, свои и чужие, все любили Крупиничку за ее доброе сердце. Даже песенка про нее сложилась. Крупиничка, красная девица, голубка ты наша радость сердца, живи, цвети, молодейся, будь всем добрым людям на радость. Летела-летела слава о красоте Крупинички и долетела до татарского становища, до военачальника Талантая. «Гой вы, храбрые воины, удалые наездники, покажите-ка мне, что за красавица такая дочка воеводы Всеслава Крупиничка? Не годится ли она в жены нашему хану?» — сказал Талантай. Сели на коней три всадника, надели на себя халаты. Один надел халат зеленый, точно трава, другой серый, точно дорога лесная, третий коричневый, как сосновый ствол. Прищурили наездники глаза, улыбнули друг другу одними углами губ, задорно встряхнули бритыми головами в мохнатых шапках и поехали-поскакали с молодецким покриком. А через несколько дней вернулись и привезли с собой Талантаю для хана своего подарок — дивную красавицу Крупиничку. Шла она с мамушкой Варварушкой купаться в озере, а в лесу, как нарочно, ягодка за ягодкой, спелая земляничка так и заманивает глубже в чащу. А мамушка все рассказывает ей про одолень траву, что растет белыми звездами среди озера. Надобно собрать этой одолень травы и в пояс зашить, и тогда с человеком никакой беды не случится. Одолень трава всякую беду отведет. И вскрикнуть обе не успели, как поднялись вдруг перед ними столбом серая пыль с тропинки. С одной стороны сорвался с места сосновый пень лесной и бросился им под ноги, а с другой стороны прыгнул на них зеленый куст. Подхватили они Крупиничку, и тут только увидела мамушка Варварушка, что это был за куст зеленый. Цепилась она в него, что было силы, но хитро извернулся татарин и выскользнул из своей одежды злодей. Варварушка так и повалилась на землю с зеленым халатом в руках. А что было дальше, она не знала, не ведала, точно затмился с горя ее рассудок. Сидит она целыми днями на берегу озера, глядит на простор воды, да все приговаривает. «Одолень трава! Одолей ты мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса дремучие, дай ты мне, одолень трава, увидеть мою милую крупиничку. Сидела она так-то над озером, догоревала и плакала. Как вдруг подошел к ней прохожий старичок, низенький, тощенький, с белой бородкой, с сумочкой за плечами, и говорит Варварушке: «Иду я в дальнюю сторону басурманскую, не снести ли кому от тебя поклон?» Посмотрела на него Варварушка и спрашивает: «А кто ты такой, добрый человек? Как тебя зовут?» «А зовут меня Одолень Трава». Обрадовалась Варварушка, бросилась с плачем старичку в ноги и опять заголосила, как безумная: «Одолень Трава! Одолей ты злых людей! Лихо бы на нас не думали, дурно бы нам не делали! Верни, старичок, мне мою крупиничку!» Выслушал ее старичок и ласково ответил: «Коли так, будь же ты мне в дороге верной спутницей, в трудах помощницей!» Так сказал он матушке и взмахнул рукавом над ее головою. И тотчас Варварушка обратилась в дорожный посох. С ним и пошел старичок в путь-дорогу. Где гора крута, посошок ему опорой служит. Где чаще густа, он кусты раздвигает. Где собаки злые, он их отгоняет. Шел-шел старичок и пришел в татарское становище, где снаряжали в ту пору караван для отсылки хану драгоценных подарков. Отсылали золото и меха, камни самоцветные, снаряжали в дальний путь красавиц-невольниц. Среди них была и крупиничка. Остановился старичок у дороги, по которой должен был идти караван, развернул свой узелок и начал раскладывать, будто для продажи, разной сласти. Тут у него и мед, и пряники, и орехи. Огляделся он по сторонам, нет ли кого. Поднял над головой и бросил оземь свой посох дорожный. Потом взмахнул над ним рукавом, и вместо посоха поднялась с травы, и стоит перед ним мамушка Варварушка. «Ну, теперь, мамушка, не зевай, гляди во все глаза на дорогу. На нее вскоре упадет малое зернышко. Как упадет, бери его скорей, зажимай в руке и береги, покуда домой не вернемся. Смотри, не потеряй зернышко, коль мила тебе твоя крупиничка». Вот и тронулся караван из становища. Проходит он по дороге мимо старичка, а тот на лужайке сидит, разложил вокруг себя сласти и приветливо покрикивает: «Кушайте, красавицы, соты медовые, пряники душистые, орехи каленые!» И мамушка Варварушка ему поддакивает: «Кушайте, красавицы, веселее будете, румянее станете!» Увидели их татары, велели сейчас же сластями красавиц попотчевать. И старики понесли им свое угощение. «Кушайте, кушайте на здоровье!» Обступили их девушки. Одни посмеиваются, другие молча глядят. Третьи печалятся, отворачиваются. «Кушайте, девицы, кушайте, красавицы!» Еще издали увидела крупиничка свою мамушку Варварушку. Сердце у нее в груди так и запрыгало, а лицо побелело. Чувствует она, что неспроста пришла сюда старуха, и неспроста не признает ее, а идет к ней словно чужая, не здоровается, не кланяется, идет прямо на нее, во все глаза глядит и только громким голосом твердит одно и то же: «Кушайте, милые мои, кушайте!» Старичок тоже покрикивает, а сам во все стороны раздает, кому орехов, кому меду, кому пряников, и всем стало вдруг весело. Подошел старичок поближе к крупиничке. Да как выбросит в воздух, в левую сторону от нее, у всех над головами, целую горсть гостинцев. Да еще горсть, да еще горсть! Кинулись девушки ловить да подбирать гостинцы, а он взмахнул рукавом над крупиничкой в правую сторону. И крупинички не стало. Только упала вместо нее на дорогу малое гречишное зернышко. Бросила за ним мамушка Варварушка, схватила зернышко в руку и зажала крепко-крепко. А старичок махнул и над нею рукавом, и вместо Варварушки поднял с земли дорожный посох. «Кушайте, красавицы, кушайте на здоровье!» Раздал он поскорее все остатки, встряхнул пустым мешочком, поклонился всем на прощание и пошел потихоньку своим путем, опираясь на посох. Татары ему еще воловий пузырь с кумысом на дорогу дали. Никто и не заметил сразу, что невольниц стало на одну меньше. Долго ли, коротко ли, возвратился благополучно старичок на тот самый берег, где повстречался с мамушкой Варварушкой, где вдоль по озеру раскинулись зеленые широкие листья, и белыми звездами по воде цвела одолень трава. Кинул он озимь свой посох дорожный, и перед ним опять стоит мамушка Варварушка. Правая рука в кулачок зажата, и к сердцу приложено, не оторвешь, — спросил ее старичок. — Укажи мне, где здесь у вас поле, никогда не паханное, и где земля, никогда не сеянная? — А вот тут, около озера, — ответила Варварушка. — Поляна никогда не пахана, земля никогда не сеяна. Цветет она, чем сама засеется. Взял тогда старичок из рук у нее гречишное зернышко, бросил его на землю несеянную и сказал: «Крупиничка, красная девица, живи, цвети, молодейся добрым людям на радость. А ты, греча, выцветай, созревай, завивайся, будь ты всем людям на угоду». Проговорил и исчез старичок, как будто никогда его здесь и не было. Глядит мамушка Варварушка, протирает глаза, будто спросонья, и видит перед собой крупиничку, красавицу свою ненаглядную, живую и здоровую. А там, где упало малое зернышко, зазеленело невиданное доселе растение, и развело оно по всей стране цветистую, душистую гречу, про которую теперь, когда ее сеют, поют старинную песенку. Крупиничка, красная девица, кормилка ты наша, радость сердца, цвети, выцветай, молодейся, мудрее, курчавей заливайся, будь всем добрым людям на угоду. Во время посева 13 июня, в день гречишницы, в старину всякого странника, бывало, угощали кашей досыта. Странники ели да похваливали и желали, чтоб посев был счастливый, чтоб греча уродилась на полях видимо-невидимо, потому что без хлеба да каши ни во что труды наши.